Ти, но не прекращал кричать и умолять старика вытащить нас отсюда. Лодка вновь и вновь качалась на невидимых волнах, и было совершенно очевидно, что за всем этим стоит кто-то или же что-то невидимое на поверхности океана. Вот только вряд ли это монстр, мысленно констатировал я, слегка сощурив взгляд и посмотрев на мастера Пакку, которого, как и всегда, окружали тысячи желтых шариков. Но сейчас они не были статичны и, напротив, активно шевелились, уверенной цепочкой отходя от его рук в воду. «Вот ведь старик», усмехнувшись, заключил я. Оторвав взгляд от энергии ци, я снова посмотрел на Тино, который заметно побледнел, и положил руку на его плечо, привлекая к себе внимание. «Не переживай, друг», я слабо улыбнулся. «Уверен, что этому монстру хватит всего одной жертвы», я перевел взгляд на мастера Пакку, при этом вопросительно изогнув бровь. «Я ведь прав, старик», заметив мой взгляд, на мгновение задумался, состроив при этом крайне рассудительное выражение лица, а после кивнул, подтверждая мои слова. «Вот видишь, я вновь посмотрел на Тино, а если ему хватит и одной жертвы, то...» Я сжал руку на его плече и прикрыл глаза. «Я обязательно передам твоим родителям, что ты любил их». Открыв глаза, я толкнул его за борт. Парень, явно не ожидавший такого поворота событий, даже не успел ничего осознать, как уже оказался в ледяной воде Северного океана. Впрочем, нет, кое-что он осознал, а потому истерично завопил, активно махая руками. «Син, Син, ты, сука, он же, сожрет, меня, Син, дай, руку». Барахтаясь в океане, периодически скрываясь под водой, истошно кричал он и тянулся к лодке. Мастер Пакку, наблюдая за этой картиной, заливисто рассмеялся и в очередной раз потянулся к своему рогу. Быть магом воды не только круто, но и практично. Сполна насладившись открывшейся картиной, мастер Пакку всего одним взмахом руки призвал небольшой столбик воды, который стремительно закинул дрожавшего то ли от страха, то ли от холода Тино обратно в лодку, при этом чуть покачнув ее. «Спасибо», — дрожащим голосом протянул парень, обнимая себя руками в попытке согреться. «И, каюсь, как-то я не подумал о том, что человек, не обладающий магией, после купания в северных водах будет в таком состоянии. Как хорошо, что это не я оказался в воде», — сглотнув ком, образовавшийся в горле, мысленно заключил я. К счастью для Тино, мастер Пакку знал, что нужно делать в такой ситуации. «Холодно, да», — шагнув вперед, он задумчиво коснулся своей белой бородки и наклонился так, чтобы его голова была чуть выше головы парня. «Разумеется», — последний утвердительно качнул головой, следом бросив на меня уничтожающий взгляд. «Прости», — виновато произнес я, размышляя о том, как можно его согреть. Однако старик опередил меня, уверенно взмахнув рукой. Он собрал всю воду, которая была в одеждах Тино, и попросту вылил ее обратно в море. Но на этом он не остановился и, сняв рог с шерстяной веревки, которая и удерживала столь ли экстравагантную флягу, протянул его парню, легким покачиванием руки призывая того выпить. «Не всего десять», — трясущимся голосом ответил Тино, получив в ответ недоуменный взгляд Пакку. «И что?» — уточнил он. «Думаешь, умереть десятилетним трезвенником лучше, чем выпить и согреться?» Это был аргумент, с которым хрен поспоришь. И, судя по всему, Тино рассудил так же, а потому, благодарно кивнув, принял рог из рук старика и сделал щедрый глоток. «Правда, кха-кха», он внезапно закашлял и бросил взгляд на Пакку. «Что это за дрянь?» Старик в ответ только рассмеялся и, забрав рог из рук парня, ответил. «Скисшее молоко яка», с довольной улыбкой протянул он, следом сделав очередной глоток. «Кстати, он внезапно посмотрел на меня, как ты понял, что это был я?» Услышав его вопрос, я на мгновение задумался. «Если я скажу, что просто увидел энергию ци, которой он воздействовал на воду, то последствия могут оказаться крайне непредсказуемыми. Следовательно, ответ может быть только один». «Так это же очевидно», улыбнувшись, произнес я. «Все было хорошо, пока вы не стали рассказывать историю про чудище, и, о чудо, оно внезапно появилось. Конечно, я бы поверил, что это простое совпадение, не будь в одной лодке с нами мага воды, который любит рассказывать выдуманные истории». «Они не выдуманные», — перебил меня Пакку. «Даже та, в которой вы по пьяни утка-медведец утрах, и в очередной раз мне не дали закончить». «Кхм», — старик картинно кашлянул в кулак. «Ладно, кроме этой», — с максимально серьезным выражением лица заключил он. «И все же это необычно», — задумчиво протянул он. «Ну то, что ты смог определить, что это не монстр, а я. Подождите, так никакого монстра не существует. Внезапно перебил его Тино, до которого лишь сейчас дошел этот факт. Может, снова столкнешь его за борт? Взглянув на меня, вопросительным тоном предложил мастер Пакку. Удивительно, но я впервые заметил в старике нечто хорошее. Вернее, я знал, что он неплохой человек, но теперь я видел, что в его глазах нет пренебрежения к немагам. Во всяком случае, он не питал к нам какой-то неприязни и вел себя вполне прилично, даже попытался научить нас чему-то полезному. «Ладно, молодежь», — заговорил мастер Пакку, — «берите свои палки и подъем, будем рыбачить». Услышав его слова, мы с Тино переглянулись, как бы спрашивая. Он точно ничего не задумал, а после подчинились его команде и, взяв в руки наши копья, поднялись на ноги. Правда, после этого мы ничего не делали, так как попросту не знали, что нужно делать. Первым нашелся Тино и, пихнув меня в плечо, демонстративно ткнул палкой в океан, получив в ответ от меня взгляд: «Да ты чертов гений!» Пакку, судя по смешку, был со мной согласен. «Ты так до утра тыкать будешь, умник», — насмешливо произнес старик, следом также поднявшись на ноги и тяжело вздохнув. «Ладно, так и быть, поучу вас уму-разуму», — добавил он, приподняв руки на уровне груди. «Сейчас я сделаю два столба воды, а вы бейте в них». Не успев как-либо отреагировать на его слова, я бросил удивленный взгляд на два столба воды, которые взмыли ввысь в метре от нашей лодки. Тино, судя по удивленному вздоху, полностью разделял мои чувства. Но продолжалось это недолго, ведь уже через пару секунд мы принялись за дело и стали втыкать в них свои копья. И, стоит отметить, это работало, ведь уже через пару минут в нашей лодке было полно рыбы. Это называется стратегия. Опустив столбы обратно в воду, наставническим тоном подытожил Пакку. «Я-то херни точно не посоветую», — насмешливым шепотом добавил он, следом взявшись за рог и сделав очередной глоток. Прошел еще один час, наловив какое-то невероятное количество рыбы, которая теперь занимала солидную часть нашей небольшой лодочки, мы приняли решение выдвигаться обратно к берегу. Разумеется, делали мы это под очередные байки, которые травил старик, заметно опьяневший к концу нашей вылазки. «Эх, сейчас бы партийку в пайшо», — до моего слуха донесся мечтательный шепот мастера Пакку, который, опустившись на банку, прикрыл глаза. «Вот только с кем? В этом племени никто не хочет играть со мной», — спустя пару секунд вновь прошептал он, но на сей раз не мечтательно, а несколько обреченно. Услышав об этой игре, я вновь вспомнил о том, что этот старик не просто мастер воды, но и один из членов Ордена Белого Лотоса, участники которого, если меня не подводит память, навели нехилого шороху к концу канона. «Пайшо?» — неожиданно спросил Тино, по-видимому, также услышал шепот старика. «Что это?» На лице Пакку возникла улыбка. Не издевательская, как то было в моменты его истории, а безмятежная. Словно бы он вспоминал о чем-то, что было ему невероятно дорого, но в то же время недостижимо в данный момент. «Это такая игра», — посмотрев на парня, ответил он. «В нее играют два человека, а сама игра ведется на специальной доске, на которую выставляются фишки», — продолжил он. «В ней есть множество тактик и бесчисленное количество возможных ход». Договорить ему не дал зевок Тино. «Ты меня вообще слушаешь?» — возмущенно уточнил Пакку. «А-а», — парень посмотрел на него. «Да, это игра с какими-то солдатиками», — равнодушно ответил он. «И это неудивительно, вряд ли десятилетний ребенок захочет слушать, а тем более играть во что-то столь интеллектуальное. К тому же, Тино всегда был сторонником активных игр, а не таких, где нужно сидеть и думать. Говоря проще, неудивительно, что он утратил интерес к пайшо после первых описаний. Не солдатиками, а фишками». Заметив, как задергался правый глаз Пакку, я взглянул на друга и поправил его. «И вообще, ты сам спросил, а теперь...» Я махнул рукой и вновь посмотрел на старика. «Ну так что, игра со множеством тактик и бесчисленным количеством ходов?» Заметив мой интерес, Пакку вмиг потеплел, а его глаз перестал дергаться. «Да», — протянул он, — «в пайшо ты можешь делать все, что угодно. Строить свои крепости, вести активную войну или же просто учиться стратегии», — заключил он с улыбкой. «Звучит интересно», — произнес я, вспоминая влияние, коим обладала эта игра в каноне. «Возможно, если я смогу обучиться ей и заслужу расположение старика, то он обучит меня тактике Белого Лотоса. Не хотите как-нибудь сыграть?» Услышав мой вопрос, Пакку нахмурился. «Так ты ж не умеешь», — Спустя мгновение он высказал очевидную мысль. «Но вы ведь можете научить», — ловко парировал я, вынуждая старика задуматься. «Правда, он все еще может отказаться, а потому, если вы научите меня играть, мы сможем играть со ставками», — заговорщически улыбнувшись, я нанес последний удар. Лицо старика окрасили радость и предвкушение. «Хо-хо, какая отличная идея», — довольно произнес он и снова потянулся к рогу. «Обязательно приходи ко мне на днях, я тебя научу. Но учти, что я мастер не только в магии воды, но и в пайшо», — горделиво вздернув голову, добавил он. «Конечно, учитель», — я картинно склонил голову, вызвав очередной смешок с его стороны. «Да, ты мне точно нравишься, Сид», положив руку на мое плечо, ответил он. «Я Син», поправил его я. «Да-да, Тин», не обратив на это внимания, он снова присосался к рогу. 7. Возможно, я ошибался. Прошло 2 дня, торопливо ступая по центральной улице нашего племени, которое, стоит отменить, выглядело весьма впечатляюще для не самого большого поселения, раскинувшегося на отшибе земного шара, я размышлял об идее, посетившей мою голову во время рыбалки с мастером Пакку. В тот день, наблюдая за движениями старика, я обратил внимание на одну маленькую, но уж очень занятную деталь. Когда он пользовался своей магией, энергия ци удалялась от его тела и, фактически, формировала костяк будущего, заклинания. Если честно, не знаю, как правильнее это назвать, да и это не так важно. Куда интереснее тот факт, что эта самая ци, подчиняясь воле мастера Пакку, формировала магические столбы, которые уже спустя мгновение заполнялись водой. И ключевое здесь – мгновение. Между взмахом рукой и формированием водных столбов проходило мгновение, которое я, ввиду возможности видеть больше, чем все остальные, мог использовать в свою пользу, попросту предвидя, какой атакой воспользуется маг. Звучит здорово, верно? Вот только на практике эта идея имеет сразу несколько сложностей, которые нельзя игнорировать. Первое заключается в том, что мгновения явно маловато, чтобы продумать хоть какую-то контратаку, а значит, единственный возможный вариант использования предвидения сводится к уклонению. Вторая, на мой взгляд, куда более важная проблема, заключается в банальном незнании. Так уж сложилось, что за 10 лет своей новой жизни я видел лишь магов воды и ни единого мага любой другой стихии. И, как несложно догадаться, это может привести к тому, что фокус с предвидением будет работать лишь с магами воды, в то время как обладатели иных стихий. «Син», — неожиданно прозвучал девичий голос, оторвавший меня от раздумий. Остановившись, я взглянул на говорившую и нахмурился, силясь вспомнить, где же ее видел. Осознание пришло быстро, это была Харука, если я правильно запомнил ее имя, ученица моей мамы, которую я встретил, когда в последний раз водил Тино к лекарям. «У тебя все хорошо?» Не дождавшись моего ответа, она подошла поближе, а на ее лице мелькнула тень переживания. Только и смог протянуть я, при этом рассматривая ее в оба глаза. Черные волосы, темно-голубые глаза и несколько смуглая кожа, полностью стандартная внешность для нашего племени. И все же, не буду скрывать, было в ней что-то такое, что делало ее по-своему милой и выделяло на общем фоне. «Что склонив голову на бок, уточнила она. «Ничего», — наконец ответил я. «Правда, судя по тому, как она дернулась, сделал это несколько резче, чем следовало. Прости, я виновато почесал затылок, просто задумался о своем». Услышав мой ответ, она понятливо кивнула. «Тебя ведь Харука зовут?» «Да», — на всякий случай спросил я, опасаясь, что мог перепутать. Но, к счастью, не перепутал. «Да», — ответила девочка, следом оглянувшись по сторонам. «Что ты здесь делаешь?» Услышав очередной вопрос, я на мгновение задумался, а стоит ли мне отвечать на него или же лучше просто проигнорировать. Придя к выводу, что скрывать-то мне особо и нечего, я все же ответил. «Ха-ха», шел к мастеру Пакку, немного задумался и, я улыбнулся, встретил тебя. Получив ответ, она задумчиво покачала головой. «Ты знаешь, где он живет?» Вновь поинтересовалась она, и, если честно, я не знал. Вернее, у меня было примерное представление о том, куда нужно идти, но не более. «Честно говоря, нет», — признался я, заметив недоумение, блеснувшие на дне ее глаз. «И ты пошел туда, не зная куда, да еще и вечером», — нахмурившись, спросила она, а я только сейчас осознал, что уже стало темнеть. «Получается так», — флегматично пожав плечами, — ответил я и начал отворачиваться от нее. «Ладно, был рад пообщаться, а теперь мне все же, договорить мне не дали». «Подожди», прервав меня, она устало вздохнула. «Я провожу тебя», услышав эти слова, я хотел было отказаться, сославшись на то, что не могу просить ее о помощи, но, судя по всему, она поняла, что я задумал, и сыграла на опережение. «Не переживай, мне не сложно», она выдержала короткую паузу. «К тому же, нам по пути». Поняв, что парировать эти слова мне нечем, да и, будем честны, незачем, я благодарно кивнул и принял ее помощь. В течение следующих нескольких минут мы шли в полной тишине, но, учитывая, как Харука смотрела на меня и периодически открывала рот, эта тишина ей не то чтобы нравилась, а потому, решив не мучить ее, я заговорил первым. «Получается, ты маг воды?» Взглянув на нее, поинтересовался я. Она, посмотрев на меня, насмешливо изогнула бровь, как бы говоря: «А во, сам догадался или кто подсказал?» «Да», все же ответила она, вернув на лицо нейтральную маску. «Правда, крайне неопытный», добавила она с легким смешком, который я тут же подхватил. «Эх, опыт можно заработать, а вот магию». Я мечтательно улыбнулся. «Всегда хотел быть магом, но, как видишь, мне не повезло». Харука, услышав мои слова, окинула меня странным взглядом, отдаленно напоминавшим вопросительный и недоуменный. Впрочем, не уверен, что я правильно интерпретировал эти эмоции, но одно было ясно точно: он не был довольным. «Не повезло?» Спустя пару секунд переспросила она вдумчивым тоном и, оторвав от меня взгляд, посмотрела под ноги. «Не думаю, что такие вещи можно назвать везением или невезением. Все же это не...» В этот раз уже я перебил ее. «Ха», усмехнувшись, я посмотрел куда-то вдаль. «Можно, нужно и...» Я выдержал короткую паузу. «Так оно и есть. Кому-то везет, и он рождается магом, а кому-то нет, и он вынужден быть простым». На последнем слове я пожал плечами. «Простым?» Вновь переспросила девочка, получив в ответ утвердительный кивок. «Получается, ты делишь людей на простых и особенных?» Она задала новый вопрос, вынуждая меня на мгновение задуматься. «Нет, не совсем», отрицательно качнув головой, ответил я. «Еще есть ненужные», взглянув в потемневшее небо, заключил я. На следующие пару минут снова повисла тишина, позволившая каждому из нас подумать о чем-то своем. «Почему ты делишь людей на группы?» Нарушила тишину Харука, явно не желавшая отпускать эту тему. «Все просто», словно само собой разумеющееся, ответил я. «Есть маги, которые взмахом руки могут, не знаю, что угодно. Есть простые люди, которые в сравнении с магами, простые дети. А есть те, кто, знаешь, и в очередной раз меня перебили, наверное, это самое глупое и бессмысленное, что я когда-либо слышала». Она скрестила руки на груди и окинула меня хмурым взглядом. «Правда, вопреки ее очевидным надеждам, я ничего не ответил. Я думала, твои странные деления имеют под собой хоть какую-то логику, а в итоге ты просто придумал какой-то бред, который даже не имеет смысла», вновь заговорила она, хмурясь все сильнее. «Простые люди, дети в сравнении с магами, тогда получается, что они должны подчиняться магам, так что ли?» Услышав последний вопрос, я остановился и задумчиво потер подбородок. «Ты не думала, что они уже подчиняются?» Окинув девочку беглым взглядом, поинтересовался я и сдвинулся с места, продолжая путь. Примерно в течение минуты она ничего не говорила, уйдя в собственные мысли. «Тогда почему наш вождь, простой человек, почему жители нашего племени идут за ним, если, по твоей классификации, он простой человек?» Наконец она задала новые вопросы, и, наверное, именно в этот момент я всерьез задумался над этим. Если углубиться в воспоминания, мне всегда казалось, что маги смотрят на нас свысока. Даже не так, они смотрели на нас с презрением, словно мы второсортные люди. Вот только. И правда, в очередной раз погрузившись в раздумья, произнес я: «Мама никогда не смотрела на меня свысока, как и Югода. Мастер Пакку, пусть и является тем еще сказочником, также не принижал нас стено во время рыбалки. Да и Харука прямо сейчас смотрит на меня как на равного, а не: ты просто придумал идиотские деления, которые в действительности не имеют никакого смысла, Син», чуть повысив тон, заключила девочка. «Я просто придумал идиотские деления. Возможно, она права, быть может, я действительно просто накрутил себя. В конечном счете, эти деления возникли в моей голове сразу после того, как я осознал, что не владею стихией. Может, все эти деления оказались следствием банальной обиды, ведь я человек из другого мира, мира, в котором полна истории про выдуманных попаданцев, получивших после перерождения нереально клевую магию, а я просто оказался обделенным по сравнению с героями всех этих историй. Ха, я невольно усмехнулся, осознав, что все это время проблема была не в окружающих, а во мне. Я просто завидовал тем, кто способен подчинить себе стихию, а оттого считал себя неполноценным. Наверное, я просто склонен видеть во всем негатив. Улыбнувшись, я ответил на первоначальный вопрос Харуки, и мы оба, погрузившись в собственные мысли, продолжили путь к дому мастера Пакку. 8. Пайшо, мы на месте, мое внимание привлекла Харука и, дождавшись моего взгляда, кивнула на дом, созданный из льда и снега. Правда, назвать это нечто домом у меня язык не поворачивался. Тут впору использовать термин «поместье», если не покруче. Это было монструозное сооружение, раскинувшееся на самой окраине нашего поселения. И жил в нем, как нетрудно догадаться, мастер воды Пакку, не так давно согласившийся обучить меня игре в пайшо, а нехило он устроился. Присвистнув, констатировал я, следом вернув взгляд к девочке. «Спасибо за то, что проводила», — произнес я благодарным тоном, получив в ответ очередной кивок, так и говоривший. «Ни за что, хоть ты и странный, но если что, обращайся». «Ладно, мне пора», — спустя мгновение она подала голос. «До встречи, Син», — еще немного посмотрев на меня, Харука развернулась и поспешила удалиться. Впрочем, судя по ее тону и задумчивому взгляду, брошенному напоследок, она по-прежнему размышляла над разговором, состоявшимся между нами по пути сюда. Хотя едва ли это можно назвать полноценным разговором, скорее небольшим обменом мнениями, по итогу которого каждый из нас ушел в собственные мысли, обдумывая слова другого. Но да ладно, это осталось в прошлом, а сейчас нужно вернуться в настоящее и заняться будущим. Еще немного постояв на месте, я бросил последний взгляд в спину Харуки, которая за это время успела уйти метров на 30-40, и, тяжело вздохнув, направился ко входу в дом старика. Примечательно, что, несмотря на полностью стихийную конструкцию дома, двери были деревянными и, на мой взгляд, откровенно портили антураж, так и напоминавший мне замок королевы Эльзы. Черт, опять думаю о прошлой жизни. Встряхнув головой, прогоняя ненужные мысли, я сделал последний шаг к дому мастера Пакку. Остановившись перед входом, я на мгновение замялся, размышляя о правильности моих действий, но уже спустя секунду уверенно хмыкнул и постучал в дверь. Примерно через 10-15 секунд с другой стороны послышались глухие шаги, а после и тихий скрип открывшейся двери. «О, Сид!» В проходе показался старик, облаченный не в привычные мне одежды, а в темно-синий меховой халат, отдаленно напоминавший мантию. «Рад, что ты наконец-то пришел, скорее проходи внутрь». Отшагнув назад, он пригласительно взмахнул рукой. «Син», в очередной раз поправив его, я принял приглашение и прошел внутрь этого, сказал бы скромного, да язык не поворачивается, жилища. Внутри оно выглядело столь же помпезно, как и снаружи. Просторные комнаты, парочка ледяных колонн, абсолютно безвкусная мебель из темного дерева, которая, кстати, являлась далеко не дешевым удовольствием в наших краях, ну и камин, на мой взгляд, нарушавший все законы строительства из льда. Такая же система, как и в других домах, просто внешний вид другой, заметив, куда я смотрю, пояснил мастер Пакку. Оторвав взгляд от камина, я понятливо кивнул. Проводив меня в небольшую, но весьма уютную комнатушку, старик кивнул на маленький деревянный столик, стоявший в центре. Даже с расстояния нескольких метров я отчетливо видел игровую доску, лежавшую на нем, и несколько десятков разноцветных фишек, расположенных рядом с ней. «Проходи, присаживайся, можешь осмотреться», — заговорил Пакку, а сам обернулся к выходу из комнаты, но, заметив мой взгляд, остановился. «Ты хочешь чаю?» — поинтересовался он, вынуждая меня на мгновение задуматься, а после утвердительно кивнуть. «Отлично, один мой друг как раз прислал мне прекрасный чайный набор», — улыбнувшись, произнес он и покинул комнату. Оставшись наедине с самим собой, я последовал совету старика и направился к тому самому столику. На нем, как я и отметил ранее, расположилась игральная доска, а по ее краям лежали двухцветные фишки. Хм, в голову сразу же пришла простая ассоциация — шахматы. Игра из моей прошлой жизни, в которой я был весьма неплох. Не мировой чемпион, конечно, но и не новичок, которого можно с легкостью обыграть. В общем, думаю, если правила этих двух игр не слишком разнятся, понять основы я смогу довольно быстро, но вот полноценно играть, не уверен. Вообще, насколько я помню, в каноне у этой игры существовало множество вариаций, придуманных за долгое время ее существования, и, вполне возможно, где-то в этом мире даже может быть та, которая в точности повторяет шахматы из моей прошлой жизни. Готов? Неожиданно позади меня раздался голос старика, на который я тут же обернулся. В его руках был небольшой чайник, окрашенный в фиалковый цвет, и несколько пиал такого же оттенка. Правда, это было не все. На его шее также висел тот самый рог, из которого он пил скисшее молоко Яка во время рыбалки. Готов? Оторвав взгляд от рога, я посмотрел в его глаза, на дне которых блеснул азарт. Как я и думал, Пайшо отдаленно напоминало шахматы. Крайне видоизмененные шахматы, с великим множеством правил и условий, большинство из которых, судя по заговорщической улыбке старика, придумывались прямо на ходу. Во всяком случае, каждый раз, когда я совершал какой-либо удачный ход, он сразу же выдавал с десяток причин, почему так ходить нельзя. В общем, как несложно догадаться, я постоянно проигрывал. «Ну не переживай, Син», одержав очередную победу, вкрадчивым тоном произнес мастер Пакку. «Ты же только учишься. Уверен, после сотни-другой поражений до тебя наконец-то дойдет, что к чему», на последних словах он лукаво улыбнулся. И, не буду скрывать, эта улыбка вызвала у меня откровенное раздражение. Вот только выказывать его я не собирался, понимая, что в чем-то он действительно прав. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, призванных помочь мне успокоиться, я натянул на лицо спокойную маску и, внимательно посмотрев в глаза старика, предложил сыграть новую партию. Он, как несложно догадаться, воспринял это предложение с необычайным воодушевлением, и уже спустя несколько секунд мы вновь выставляли фишки на игровую доску. Правда, на этот раз я решил не просто играть в Пайшо, но и попробовать сыграть в нечто иное. Могло ли так получиться, что ритуал, который вы провели надо мной в младенчестве, дал осечку? Как бы между делом спросил я, при этом передвинув игровую фишку. Старик, порядком охмелевший к этому моменту, задумчиво хмыкнул. «Вряд ли», спустя пару секунд ответил он, переместив одну из своих фишек. «Ритуал сработал четко, как и всегда», продолжил он, в очередной раз потянувшись к рогу. «А значит, то, что ты не маг воды, неоспоримый факт». Услышав последние слова, я усмехнулся. «Не маг воды?» – переспросил я. «Получается, я могу оказаться магом другой стихии?» Оторвав взгляд от доски, я внимательно посмотрел на него. «И снова вряд ли», – закупорив рог, – ответил он. «Обычно, если человек маг, то это видно с раннего детства». Понимающе кивнув, я задумался, стоит ли рискнуть и рассказать ему о моей способности видеть ци, однако после некоторых размышлений я решил отказаться от этой идеи и снова сосредоточился на игровой доске. «Хо-о!» — на выдохе протянул старик, заметив мой новый ход. «Да, похоже, у тебя есть потенциал», — вдумчиво произнес он, дотронувшись до своей белой бородки. «Вот только ты забыл, что ходить вот так, — он указал на мой последний ход, — нельзя, а потому». «Да почему нельзя?» Не выдержав, вспылил я, окончательно убедившись в том, что он просто дурит меня. «Вы же сами ходили так же». Ответом мастера стал лишь смех. «Заливистый такой, мерзенький. Вот ты и познал первое правило игры в Пайшо», перестав смеяться, довольно протянул он. «Никогда не верь своему противнику, Син, никогда», наставническим тоном заключил он. «Вот только, да я вам и так не сильно верю», нахмурившись, пробурчал я, вызвав очередной смешок с его стороны. «Ну мне-то ты верить можешь, я ж ни разу тебя не обманывал», насмешливо произнес он, получив в ответ раздраженный взгляд. «Ладно, ладно, успокойся», спустя мгновение, приняв серьезный вид, продолжил он. «Ты лучше скажи, чего с тобой приключилось?» Услышав этот вопрос, я недоуменно изогнул бровь, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Ты когда пришел, больно рожа кислая была», заметив выражение моего лица, пояснил старик. «Я-то сразу понял, что у тебя что-то случилось, да вот все не знал, как спросить». Получив ответ, я на мгновение задумался, а после пожал плечами. «Ничего серьезного, просто взглянул на жизнь по-иному», честно ответил я. «По-иному? А раньше как смотрел? Ну-ка, давай, без увиливаний поведай все доброму и мудрому дедушке Пакку», требовательно похлопав по столу, продолжил старик. Правда, на его последние слова я лишь скептически изогнул бровь. «Добрый и мудрый, ага, конечно. И все же, несмотря на это, я решил рассказать ему, рассказать все, что было на моей душе в течение последних 10 лет, начиная от обиды на жизнь, в которой я не стал магом, и заканчивая разговором с Харукой. Разумеется, я не говорил о том, что переродился, как и не упоминал о возможности видеть ци, но остальное я ему рассказал, как и о попытках стать магом путем тайных тренировок. Пакку, на удивление, не смеялся от этой истории, а, напротив, выглядел крайне задумчивым. Настолько задумчивым, что я даже пошел на хитрости и убрал с доски парочку фишек, в надежде, что он не заметит этой махинации. «Знаешь, Син, наконец, спустя пару минут, проведенных в раздумьях, заговорил старик, та девочка права, ты идиот, маг ты или нет, главное, что ты человек». Он пристально посмотрел на меня. «Нельзя сказать, что одни лучше других, как и нельзя этого отрицать, но лишь в единичных случаях», последовала недолгая пауза. «Не знаю, поверишь ты мне или нет, но есть один мечник, которого я знаю уже очень давно. Он простой человек, прямо как ты. Да вот только он, могу смело заявить, будет лучше большинства магов, которые рискнут выйти против него». Услышав эти слова, я окинул его удивленным взглядом, не забыв при этом убрать еще одну фишку с доски. «Он одним мечом может порубить любого», продолжил старик. «В свое время на него столько магов посылали, а он каждого. Он провел большим пальцем по шее. В общем, сильный он, очень сильный. И не маг, как и ты», Пакку вновь сосредоточил взгляд на мне. «А теперь, будь добр, верни фишки на место. Ц-ц». Прошло около часа. Выслушав историю о мастере Пиандао, именно так звали того самого мечника, я вновь погрузился в раздумья. В моей памяти было это имя, но все воспоминания о нем были крайне расплывчаты, а потому какого-то цельного образа я создать не смог. И победил. От размышлений меня оторвал довольный выкрик старика. Да, я снова проиграл. Когда старик рассказывал об играх мастеров, он говорил, что они могут длиться месяцами, в то время как наши длились не более 10 минут, если не меньше. И все же у меня был прогресс. Пару раз мне даже удалось прорвать его оборону, однако, потом он просто побеждал меня, давя мои фишки, а после этого радостно выпивал. Собственно, этот раз не стал исключением. Ох, давно я такого удовольствия не получал, оторвавшись от рога, довольно протянул мастер Пакку, следом прикрыв глаза. Кажется, последний раз я играл 3 года назад, если не больше, в его голосе мелькнула странная тоска, словно он вспоминал кого-то важного. «Ну, если вы позволите, я бы с радостью играл с вами в свободное время», предложил я, вынуждая старика открыть глаза и добродушно усмехнуться. «Хороший ты парень, Син», он протянул мне свой рог. «Выпить хочешь?» Ответом на его вопрос стала изогнутая бровь, так и кричавшая. «Мне всего 10, старик». «Ну, как хочешь», поняв меня без слов, он вновь присосался к рогу. «Хорошо, о». В течение следующих нескольких минут мы просто сидели на своих местах, погруженные в собственные мысли. Я размышлял о прошедших часах, которые выдались весьма приятными, и, если честно, мне даже хотелось бы их повторить. А мастер Пакку? Не знаю, он просто пил. Эха, а ведь завтра уже охота, неожиданно произнес он, сразу же привлекая мое внимание. Вовремя я, конечно, вспомнил. Охота, уточнил я, не совсем понимая, о чем он говорит. Взглянув на меня, вопросительно протянул он. Ну да, словно само собой разумеющееся, ответил он. Послезавтра же смена года, или ты забыл? Услышав его ответ, я невольно прикусил губу. Черт, я и впрямь забыл о том, что до смены года, этакого аналога Нового года из моего прошлого мира, осталось всего 2 дня. И, как велит традиция, завтра лучшие воины нашего племени, в сопровождении лучших магов, отправятся на ежегодную охоту, чтобы добыть мясо для праздника, который пройдет на центральной площади нашего поселения. Охота, значит, спустя несколько секунд прошептал я, привлекая внимание старика. А можно с? Нет, даже не дослушав вопрос, ответил он. Но, вновь попытался я, и вновь был перебит. Нельзя, Син, покачав головой, произнес Пакку. Это опасно. Даже взрослые воины и маги погибают в ледяной тундре, что уж говорить о ребенке. Услышав его ответ, я раздраженно вздохнул. Однако, Поспорить с его словами было трудно, и все же это не отменяло того факта, что я хочу отправиться на эту охоту, а значит, пора использовать тайную технику попаданца, хитрость 99 уровня. Наверное, вы правы, понурив голову, опечаленно произнес я, жаль, что я еще ребенок, ну знаете, я бы мог быть полезным, будь постарше. Я выдержал короткую паузу. Охота, наверное, долгая будет, одного рога со скисшим молоком явно маловато, а тут, я поднял голову и посмотрел на мастера Пакку щенячьими глазами, раз и я рядом, подаю вам столь необходимый второй или даже третий рог. Услышав последние слова, он задумчиво прикусил губу, а на дне его глаз блеснули предвкушающие искры. Попался. 9. Охота. Было раннее утро. Отряд из 30 человек, облаченных в теплые меховые одежды, собрался у южных врат северного племени Воды. За этими самыми вратами раскинулась нескончаемая белая пустошь, ныне именуемая ледяной тундрой, местом крайне опасным не только из-за зверей, что там обитают, но и из-за частых метелей и снежных лавин, погубивших не один десяток человеческих жизней. «Пора выдвигаться», — раздался голос одного из воинов, на вид лет 40. «Сика прав», — поддержал слова товарища Нара, также присутствовавший здесь. «Мы должны были выйти еще 5 минут назад», — взглянув на Пакку, который был причиной нервировавшей всех задержки, — произнес он. Однако старик просто отмахнулся от его слов, при этом прошептав что-то вроде «Да-да, сейчас пойдем, только дождемся кое-кого». И они ждали. Сначала минуту, затем две, три. Все собравшиеся кидали на мастера Воды странные взгляды, так и норовя предложить уйти без него, и все же никто не озвучивал эту мысль, прекрасно осознавая, что он был им крайне необходим в этой вылазке. «Хотя бы скажи, кого мы вообще ждем?» По прошествии 10 минут, Нара, уставший ждать неизвестно чего, снова обратился к Пакку. «Мы ждем наше будущее», — философским тоном ответил мастер Воды, следом похлопав по рогу, висевшему на его груди. «А вот, кстати, и оно», — улыбнувшись, он посмотрел на маленький силуэт, постепенно приближавшийся к ним. Нара, услышав его слова, нахмурился и проследил за его взглядом. «Старик», — недоумение блеснуло в его голосе, — «да ты совсем спятил». «Честно говоря, я думал, что это будет сложнее. Убедить мастера Пакку в том, что мое присутствие на охоте будет для него крайне выгодным, оказалось несложно. Парочка красивых фраз, немного наигранных эмоций, как вишенка на торте, обещание предоставить ему не один, а сразу 2 рога, сделали свое дело. Льдышка, которую старик по ошибке называл сердцем, тронулась, и он позволил мне отправиться с ними, но с одним условием. Я не буду отходить от него дальше, чем на 10 метров. Собственно, я и не собирался отходить, а потому это условие меня вполне устраивало. Жаль, что с мамой все прошло не так гладко. Вернувшись домой, я поделился с ней своими планами на сегодняшний день и, как и следовало ожидать, получил вполне закономерный запрет, сопровожденный фразой «Син, это очень опасно». Однако отступать я не собирался, а потому начал новую операцию, получившую кодовое название «Убеди маму в том, что тебя не сожрет северный волк», потратив на уговоры пару часов, на протяжении которых получал неоспоримые отказы, я сумел достичь своей цели. По-видимому, устав со мной спорить, мама сдалась и дала добро на мою авантюру, но с одним условием: я не буду отходить от взрослых и вообще постараюсь держаться где-то по центру. Последнее, кстати, сопровождалось следующим аргументом: если на вас нападет стая полярных волков, ты будешь окружен другими охотниками, которые смогут отбиться. Ну а если не смогут, то волки к моменту, когда доберутся до тебя, уже будут сыты. В общем-то, на этом и порешили, а потому прямо сейчас я направлялся к южным вратам нашего поселения с одной единственной целью – присоединиться к группе охотников, которые отправляются в ледяную тундру. Когда до точки назначения оставалось не более 100 метров, я заметил горстку людей, собравшихся возле врат. В виду приличного расстояния, что нас разделяло, я не мог увидеть их лиц, как и сказать, знакомы они мне или же нет. Однако даже так я заметил мастера Пакку, ярким атрибутом которого был рог, висевший на шее, точно такой же, как и те 2, что я тащил на своем правом плече. Преодолев еще с десяток другой метров, я смог разглядеть человека, который стоял рядом с ним. Большой, по местным меркам, рост, длинные темные волосы. Мне не нужно было видеть его лицо, чтобы понять, кто это. ЦЦ, раздраженно цокнув, я мысленно прикинул парочку вариантов, как можно убедить наставника на равнадобности моего присутствия. Впрочем, не стоит забывать о том, что там есть старик, который явно вступится, если меня попробуют отправить домой. Ну а если нет, то я просто заберу оба рога с собой, в назидание за ужасное предательство, которое он совершил. Кстати, о рогах и предательстве. Как оказалось, когда тебе всего 10, достать выпивку – задача крайне трудная. И все же возможная, ведь у меня получилось. Правда, не полностью. Я сумел достать лишь один рог, до краев наполненный скисшим молоком, а также один пустой. И вот тогда передо мной встала очередная проблема. А что, собственно, делать? Решение, на удивление, нашлось достаточно быстро. Еще в прошлой жизни я часто слышал фразу одного паренька, который занимался алкогольным бизнесом. Разведенное пойло, двойной развод, и алкоголя, и потребителя. И именно таким разводом я занялся. Найдя подходящую по объемам тару, я вылил туда скисшее молоко, а после смешал его с пресной водой. Немного подождав, я разлил получившееся нечто в оба рога и, закупорив их, принялся молиться всем известным богам, чтобы старик, не то чтобы ничего не заметил этого, а просто заметил тогда, когда отправлять меня обратно будет уже поздно. Он же еще ребенок. Неожиданно, когда до старика и наставника оставалось не более двух десятков метров, я услышал возмущенный возглас Нара. Правда, Пакку, к которому и была обращена данная реплика, явно пропустил ее мимо ушей, вместо этого изучая меня лукавым взглядом, так и спрашивавшим: «Ну что, принес?» «Принес ведь, да?» На незаданный, но вполне очевидный вопрос я просто кивнул на правое плечо, на котором болталась ноша, предназначенная старику. Он, заметив это, ласково улыбнулся и покивал головой, беззвучно оценивая мои действия. Кстати, оценил их не только мастер Пакку, но и Нара, также заметивший рога. «Серьезно?» – чуть вспылил он, бросив гневный взгляд на старика. «Ты продался за выпивку?» – позволил ребенку. Договорить ему не дал взмах руки мастера. И вовсе он не ребенок. Оторвавшись от меня, он внимательно посмотрел на Нара. «Вот ты сам в каком возрасте впервые на охоту пошел?» «А-а?» Услышав этот вопрос, наставник заметно стушевался и пробурчал что-то похожее на 9. То-то же, ухмыльнувшись, ответил Пакку. «Сам в 9 поперся, а Сиду в 10 не даешь, Ясин». Наконец-то подойдя к ним, в который уже раз я поправил старика, прошло около часа. Пройдя через южные врата, мы отправились вглубь ледяной тундры, название которой прекрасно передавало всю ее суть. На многие километры вокруг не было ничего, кроме снега, скал, снега, скалы. Я уже говорил про снег и скалы? Нет, так вот, поверить не могу, что здесь правда кто-то обитает, смотря на тушку коралла-выдры, которая непонятно каким образом забрела так далеко на сушу, произнес я. Ответом мне стал лишь тихий смешок, раздавшийся со стороны мастера Пакку. Похоже, тут был полярный леопард. Внезапно раздался выкрик одного из охотников, удалившегося от нас на десяток-другой метров. Взглянув в его сторону, я заметил, что он сидит на корточках и, судя по всему, смотрит на следы, оставленные вышеназванным зверем. А учитывая тот факт, что сейчас падает небольшой снежок, прошел он там относительно недавно, ведь в обратном случае его следы уже давно бы занесло снегом. Думаю, он неподалеку, словно прочтя мои мысли, выкрикнул в ответ Нара. «И что будем делать?» Сразу же поинтересовался еще один охотник, стоявший неподалеку. «Пойдем за ним или...» Он не закончил, но все и так поняли его мысль. «Так а зачем идти за ним?» Неожиданно спросил Пакку, моментально приковывая к себе внимание. «Вон он стоит», он прямо махнул рукой, и, проследив за ее траекторией, мы действительно заметили вышеназванного зверя, стоявшего на небольшой возвышенности. «Так», — вновь заговорил Нара, — «всем приготовиться. Вы», — он взглянул на нескольких воинов, — «обходите по периметру. А вы», — он посмотрел на магов воды, — «готовьтесь возвести стены». Получив указания, все принялись их выполнять, и лишь мы с Пакку остались на месте, просто наблюдая за действиями остальных. Ну, вернее, наблюдал только я, а вот старик, судя по всему, о чем-то задумался и даже не смотрел на поимку зверя. Примерно минута понадобилась простым воинам, чтобы обойти ледяное образование, на котором стоял полярный леопард. Зверь, что неудивительно, заметил их и, заподозрив что-то неладное, захотел убежать. Но, вопреки его желаниям, позади него возникла ледяная стена, блокировавшая любой путь отступления. И вот тут мое внимание переключилось на магов воды, которые эту стену и создали. Слегка сощурив взгляд, я смог заметить энергию ци, которая их окружала. Ее было не так много, как вокруг мастера Пакку, но явно больше, чем среди магов детей, за тренировками которых я наблюдал ранее. Правда, сейчас это было не так важно, ведь один из магов принялся возводить новую ледяную стену. Внимательно следя за его действиями, я смог заметить, как энергия ци скапливается на его ладонях, а после, примерно через полсекунды, срывается вперед, устремившись к полярному леопарду, который к этому моменту уже покинул возвышенность. Однако, вопреки ожиданиям мага, животное смогло вовремя увернуться и не попало в хитрую ловушку. Зато эта самая стена помешала одному из воинов, мгновением ранее попытавшемуся ударить зверя копьем. «Эх, глупые юнцы!» Неожиданно я услышал голос мастера Пакку, наконец взглянувшего на попытку поймать леопарда. «Всему их учить нужно», — как-то горестно заключил он, следом лениво взмахнув левой рукой. 10. Пурга. «Всему их учить нужно», — я внимательно посмотрел на мастера Пакку, лениво взмахнувшего левой рукой. Не прошло и мгновения, как до моего слуха донесся чей-то испуганный выкрик, а затем оглушительный рев полярного леопарда. Резко повернув голову в направлении звуков, я увидел жуткую, но в то же время завораживающую картину. Из земли, покрытой многовековыми слоями льда и снега, вырос огромный прозрачно-голубой кол, пробивший насквозь брюхо зверя. «Это!» – зашептал я, смотря на алую кровь, мерно стекавшую вниз. Немыслимо. И нет, это не было восхищением. Напротив, это было морозящим душу осознанием того, насколько я все-таки ничтожен. Нет, даже не так, насколько все здесь собравшиеся ничтожны перед этим стариком, способным одним легким взмахом избавиться от зверя, который с легкостью мог убить нескольких воинов нашего племени. Вновь посмотрев на мастера Пакку, я невольно сглотнул и сделал робкий шаг назад. Наверное, отчасти меня пугал не столько сам факт, что он с легкостью убил дикого зверя, а то, что моя способность видеть энергию ци оказалась полностью бесполезна. Да, я видел ее, когда колдовали другие юнцы, как назвал их сам мастер воды, но вот когда магию использовал он, я не видел движения ци, настолько быстро все произошло. Чудовище, мысленно констатировал я, следом осознав, что помимо него в этом мире существует еще с десяток, а то и больше магов, которые обладают таким же уровнем силы. А еще есть аватар. Черт, черт, черт, черт. И как мне жить в мире, где существуют такие монстры в человеческом обличии? Как подняться на вершину, если этой самой вершиной является непостижимая сила, способная противостоять сразу им всем? Возможно ли это в принципе? Блять, Пакку. Неожиданно раздался крик наставника Нора, вырвавший меня из раздумий. Вот на кой хер ты пробил его брюхо? Мясо теперь непригодное, да и шкура. Его что, правда только это волнует? Оставив труп полярного леопарда позади, мы отправились дальше. Многие члены нашего отряда, к моему удивлению, косились на старика, периодически высказывая свое недовольство его поступком. Поступком, который спас жизнь одного из воинов, на которого прыгнул северный хищник. Впрочем, тот самый воин также не был в восторге, сетуя на испорченное мясо, которое могло бы здорово сократить время нашей вылазки в ледяную тундру. И, наверное, я бы мог с этим согласиться, если бы не одно «но». Насколько огромные у них яйца, раз они говорят все это, да этот старик может нас всех взмахом руки прикончить. И, Син, по моей спине пробежали мурашки. Старик, шедший позади, окликнул меня, и спустя секунду на мое плечо упала его рука. «Подай рог», дождавшись, пока я обернусь и посмотрю на него, продолжил он. И в очередной раз я сглотнул, неустанно коря себя за то, что размешал скисшее молоко с водой. А вдруг он разозлится? Вдруг? Нет, он ничего мне не сделает. В конечном счете, я ребенок и член его племени. А еще потенциальный игрок в Пайшо, которым он точно не будет рисковать. Не будет ведь? Да, конечно, мастер, максимально почтительно ответил я, следом сняв с плеча один рог и протянув его старику. Он, приняв его, благодарно улыбнулся. В следующие несколько секунд я неотрывно следил за его действиями. Он откупорил рог, вдохнул этот противный аромат, а после сделал глоток, и еще и снова он пил долго, словно бы его одолевала жажда. И в какой-то момент мне даже показалось, что он ничего не заметил. Вот только, какой-то странный вкус, оторвавшись от рога и нахмурившись, произнес он и посмотрел на меня. «Где ты, говоришь, взял его?» «Я и не говорил», попытавшись сохранять самообладание, ответил я. Услышав мой ответ, Пакку принял задумчивое выражение лица, а после сделал еще один глоток. «Да, точно, разбавленное», констатировал он, следом закупорив рог и вновь посмотрев на меня. «Не знаю, где ты взял это, но больше не бери, разбавляют, суки». Последнее слово он добавил практически беззвучным шепотом. Я в ответ только покачал головой, не желая говорить, кто именно разбавил его выпивку, да и в целом не желая говорить. Единственное, чего я сейчас действительно хотел, это вернуться назад в поселение и пойти тренироваться, чтобы хоть немного сократить разрыв между мной и стариком. В голове невольно всплыли слова о мастере Пиандао, о котором мне рассказывал Пакку. Он был великим мечником, способным одолеть даже могущественных магов. Звучит неплохо, но правда ли это? Углубившись в воспоминания, я таки смог вспомнить о нем, правда, это мало что проясняло. Он точно силен и точно мастер меча, но как такового противостояния между ним и магами нам не показывали, а потому существует вероятность, что все это не более чем красивая байка. Ну или же он порубил парочку посредственных магов, а кто-то это увидел и начал говорить о нем, как о великом воине. «Имха, нужно возвращаться», неожиданно я услышал голос одного из воинов. «Пурга все сильнее, не думаю, что мы продержимся здесь долго в такую погоду». Посмотрев на говорившего, а после оглянувшись по сторонам, я заметил согласные кивки еще нескольких членов нашего отряда. Среди них был Инара, задумчиво смотревший куда-то вдаль, а после также согласно кивнувший. «Вы сможете сдерживать ее в случае чего?» Посмотрев на магов воды, спросил он. «Да, но...» Начал было отвечать один из них, но тут к ним направился мастер Пакку. «Сдержать-то сдержим, но уходить нужно уже сейчас», подойдя ближе к Нара, произнес он. «Если она усилится, то даже я не смогу ничего сделать. Ну, разве что создать ледяной кокон, но тогда...» Он не закончил, но все и так поняли, о чем он говорит. «Хорошо», согласно кивнув, ответил наставник и посмотрел на остальных воинов и магов. В течение следующих нескольких секунд шли обсуждения, по результату которых было принято решение незамедлительно выдвигаться обратно в племя. Но была проблема, идти долго, а пурга все нарастала и нарастала. Конечно, маги воды, используя свои силы, сдерживали стихию, но с каждым мгновением это становилось все более трудной задачей. Не знаю, сколько мы шли, пурга усиливалась с каждой минутой. Держась поближе к мастеру Пакку, я старался не отставать, и все же не получалось. Идти вперед было трудно, чертовски трудно. Ветер бил в лицо, обжигая его снегом. Видимость была практически нулевой, из-за чего мы уже несколько раз делали непонятные крюки, лишь удлиняя свой путь домой. В какой-то момент кто-то даже предложил пойти к какой-нибудь скале, разбить там лагерь и переждать, но становилось холодно, очень холодно. Если мы останемся здесь, то назад уже вряд ли вернемся. Вернее, маги-то может и вернуться, но меня охватило неприятное чувство безнадеги. Казалось, что мы и впрямь останемся здесь. Снега было все больше, ветер бил все сильнее, и в какой-то момент я осознал, где все. Оглянувшись по сторонам, я никого не увидел, что теперь меня окружали лишь снежные стены, возводимые усилившимся ветром. В голове мелькнула страшная мысль, которую, впрочем, я тут же постарался отогнать и протянул правую руку вперед, словно в надежде кого-то коснуться. Однако там было пусто, зато я отчетливо понял, в какую задницу меня занесло. Снега было так много, что я попросту не видел кисти своей вытянутой руки. Я остался один, посреди ледяной тундры. Блять, тревожная мысль, которую я отогнал мгновением ранее, вернулась и вызвала панику, окутавшую мое сознание. И все же я старался сохранять хоть какое-то самообладание, а потому решил просто идти вперед, в надежде, что мои соплеменники не ушли далеко. «Мастер Пакку, наставник Нара!» Я кричал, надрывая горло и надеясь, что меня кто-то услышит, но никаких результатов не было. Вероятно, мой крик просто не доносится до них из-за ветра или... А я точно иду в том направлении. Очередная ужасающая мысль проскочила в моей голове, усиливая мою панику в несколько раз. Если я ошибся и пошел не туда, мои шансы на спасение резко упали до нуля. Внезапно пришло осознание, что я не хочу умирать. Вернее, больше не хочу, хоть и думал об этом когда-то, надеясь, что после смерти в этом мире меня ожидает очередное перерождение, но, теперь все иначе. Думать о чем-то и осознавать, что это вот-вот случится, вещи совершенно разные. Нет, ну не может же все закончиться так, нужно искать способ выжить. Любой, даже самый безумный и невероятный. Если я и впрямь пошел не в ту сторону, то нужно найти хотя бы скалу, возле которой можно, а что можно. Даже если там будет расщелина, у меня нет ни дров, ни возможности эти самые дрова поджечь, чтобы согреться. Да и еды нет, и воды. Хотя есть рог с разбавленным пойлом. Ха, пекло. Главное продолжать идти. Умереть я успею всегда, а вот выжить. Хм, мою голову посетила безумная идея. А что, если использовать возможность видеть ману? Если я не могу увидеть людей простым зрением, это не значит, что я не смогу увидеть энергию ци магическим. Остановившись, я сосредоточился и оглянулся по сторонам. Ничего, безэмоционально произнес я, поняв, что не вижу абсолютно никого. Да и сама идея найти их по ци. Я даже не знаю, насколько далеко могу ее видеть, вдруг есть какой-то рубеж, который мне не преодолеть. Черт. Простояв на одном месте еще несколько секунд, я устало вздохнул и продолжил свой путь в неизвестность. В конечном счете, это единственное, что мне остается, и, да, собрать волю в кулак и просто идти. Идти, несмотря на отчаяние и страх, несмотря на трудности, казалось бы, глупость всего этого действа. С каждым новым шагом ветер все сильнее бил в лицо, вынуждая меня прикрывать его руками. В какой-то момент даже дошло до того, что я просто шел на ощупь, ведь осознал, закрыто мое лицо или нет, все равно ничего не видно, а так хоть снег не царапает обмерзшие щеки. Мой путь продолжался. Я шел минуту, две, пять, а может уже давно пошли часы, сложно точно ответить. Ведь я совершенно сбился со счету и теперь просто блуждал по ледяной пустоши в надежде найти спасение. И, судя по всему, нашел его. Не знаю как, но мне удалось добраться до высокой скалы, которая стала моим спасением от снега. Правда, на этом все не заканчивалось, ведь я заметил большой силуэт, находившийся в нескольких метрах от меня. Из-за того, что скала укрывала меня от снега, видимость немного улучшилась, но этот силуэт был за пределами скалы и, скорее всего, по-прежнему ничего не видел.